И как нашему государю за это не стоять? Начальное государство киевское от прародителей следует нашему государю, а теперь изневолено, от литовского государства оторвано к короне польской. И не одним Киевом польские люди завладели у вас, панов литовских, да присоединили к польской земле насильством. Так государю нашему как всего этого у поляков не отнять и к вам, и к государству московскому не присоединить? Ржевскому наказано было так же. Увидеться с ним Тимоха Тетерин, Давид Бельский, Мурза Купкеев и другие отъезжие в Литву и станут спрашивать, есть ли к ним государев приказ, то отвечать, чтоб они государево жалование к себе поискали, государю послужили и доброхотали. А что они пред государем проступили, дерзость сделали, в Литву отъехали, и они б в том себе никакого сомнения не держали. Государь эту вину отдаст им, если на государствах польском и литовском будет, и во всем их пожалует по отечеству. Которые из них захотят быть в русском государстве, тех государь пожалует вотчинами и поместьями, устроить велит в московском государстве по их достоинству. А они бы теперь государю службу свою показали, что проведают у панов рад о государском деле. Которые паны захотят к себе государя на государство и которые не захотят, о том бы проведывая, послам сказывали и государю доброхотали. Если паны станут говорить, чтобы государь дал им на государство брата своего, царевича Дмитрия, то отвечать, это дело несходное, царевич еще молод, всего 4 лет. А вам чего лучше, как быть под царскую рукою в обороне и жить по своим обычаям, как у вас ведется и как вам захочется? Паны литовские отвечали на посольство Ржевского, что дело избрания должно решиться на общем сейме в Варшаве, куда царь должен отправить своих послов. Богатый купец литовский Лука Мамонич, имевший торговые связи с Москвою, говорил Ржевскому от имени 3 панов — Николая Радзивилла, Льва Сапеги и Федора Скумина. «Паны эти государю радеют и говорят, чтоб государь ваш непременно отправил послов своих великих на елекцию, олекцию. К панам, радам и к рыцарству обеих земель прислал бы свои грамоты с любовью и ласкою. Не так бы высоко было выписано в грамотах, как теперь, потому что паны польские люди сердитые и упрямые, к ним надо бы написать ласково, а государю великому какой в том убыток будет? Рыцарству бы написать, что государь их пожалует, заплатит им все жалование из своей казны, чего король Стефан им не заплатил. А всего денег будет немнемного, 5 или 6 тысяч. Да и этих денег рыцарство не возьмет на государе. Только было б в грамоте написано, что для того, чтоб они за государя вашего стояли. Стефан, король, обещал рыцарству все деньги заплатить и присягал, но ни одного пенезя на нем не взяли. Да и к панам бы государево жалование было. Теперь к панам присылают Цезарь и другие княжата с поминками большими и с ласкою, доискиваясь государства. Ржевский отвечал на это, что государю послов своих на большой сейм к панам посылать непригоже. Но сношения этим не кончились. В Литве не боялись от Федора того, чего боялись от Иоанна. И тем сильнее желали избрания московского царя. Притом литовские паны не хотели порвать с последним из боязни, чтоб он не воспользовался между царствием и не послал войска в их пределы. Вот почему Еще в апреле того же года двое знатных послов литовских, Черняковский и князь Огинский, приехали в Москву с просьбой о продолжении перемирия до конца 1588 года. Просьба эта была принята очень охотно, причем бояре говорили: «Мы все бояре и думные люди со всею землею хотим и у Бога просим, чтоб государство московское, польское и литовское были под одною царскую рукою. Выехали недавно к нам выезжие литовские люди на Псков и сказывали, будто некоторые паны для денег, что раздает королева, выбирают шведского королевича, пишут и выставляют большие прибытки, которые Польша и Литва от этого получат. Но кто выбирает шведского королевича, тот христианству убыток замышляет, а не прибыток. Будет такое же кровопролитие, что и при Стефане короле. Как скоро шведского выберете, то между нами и вами, да и между всеми христианами, пойдет кровопролитие и не перестанет». Послы захотели напомнить, что войны Стефана не были невыгодны для его государства, и спросили: «Что ж дурного при Стефане короле делалось?» На это им отвечали: «Мы вам про Стефана правду и про его к вашему государству доброходство расскажем подробно, только вы не подосадуйте. Со стороны нашего государя прибыток и нам, и вам, и всему христианству будет. Государь наш, государь христианский, богобоязливый, милосердный, ласковый до всего христианства, а другие рядовые государи выбираются на государство, а любви к нему не имеют, как, например, Стефан король, который присягал султану привести поляков и литовцев к нему в подданство. Писал он к турскому султану в тайных своих грамотах, чтоб султан рать готовил на литовских и польских панов. Таковыди есть в Польше и Литве люди богатые, денег 1000 до 500, золотых ефимков и всякой казны много без числа. Их надобно протрясти, чтоб они гордости своей позбавили, а то они очень спесивы теперь. У нашего же государя, у самого богатства бесчисленные, и казны своей не жалея, хочет он защищать как московское государство, так и польское и литовское от татар и турок, от Крыма до Дону, Донцу и Днепру поставит своих людей, города поделает и на Крым наступит своею казною, чтоб на Подолье и на Волынскую землю, и на польскую, и на литовскую вперед те поганые никто не приходил.